14 мая 1948. Вожди Ишува и Всемирной сионистской организации собрались в Тель-Авиве в доме мэра Дизенгофа, основателя и первого городского главы Тель-Авива. У подъезда стояли часовые, вооружённые автоматами, от наседавшей толпы не было отбоя. Глаза всего мира, Каира и Нью-Йорка, Иерусалима и Парижа, Лондона и Вашингтона были обращены на этот дом. Все сидели у приёмников и жадно слушали. Вы слушаете «Коль Исраэль», «Голос Израиля», — четко говорил диктор. К нам только что поступил документ, касающийся окончания британского мандата над Палестиной. Мы сейчас зачитаем этот документ. «Тише, тише», — просил доктор Либерман толпу детей, собравшихся в его доме. «Пожалуйста, тише». Еврейский народ вырос в стране Израиля. Здесь сложился его духовный и политический облик. Здесь он жил полной государственной жизнью и творил ценности культуры, национальной и общечеловеческой, которые он завещал миру в книге книг. Брюс Саттерленд и Йоав Ярконе прекратили игру в шахматы в гостинице «Ремезе» и вместе с хозяином самозабвенно слушали. Только грубая сила принудила его покинуть отечество. Но он остался верен этому отечеству во всех странах рассеяния и не переставал надеяться на то, что вернется туда и обновит там свою политическую свободу. В Париже помехи заглушали голос диктора. Барак бен Канаан и другие представители Ишува лихорадочно крутили ручки приемника. В силу этой исторической и традиционной связи евреи всей земли стремились поселиться снова на своей древней родине. Последние поколения возвращались сюда толпами. Пионеры, прокладыватели новых путей, защитники поселений воскресили пустыни, возродили еврейский язык, построили деревни и города – и положили начало палестинскому еврейству, строящему день за днем свою хозяйственную и культурную жизнь, ищущему мира с соседями и умеющему обороняться от них, несущему достижения прогресса всему населению. В Сафеде каббалисты слушали, затаив дыхание, эти слова, которые, казалось, произносились во исполнение древних пророчеств, слушали изнемогающие от усталости пальмахники горной бригады в Иерусалимском коридоре, слушали жители осажденных селений в ослепительной пустыне Негева. Это право было признано в декларации Бальфура от 2 ноября 1917 года и подтверждено в мандате от имени Лиги наций, которая подчеркнула международное признание. Давид Бен-Ами ворвался в штаб кибуца Эйн-Ор, приподнял палец к губам и показал на радиоприемник. Беспримерное бедствие, постигшее еврейский народ в последнее время, бесчеловечное истребление миллионов евреев в Европе выявили снова всю необходимость. Сара Бен-Канаан сидела у приемника в Адиаделе и вспоминала тот день, когда она впервые увидела барака на белом коне в Рош-Пине с огромной развивающейся рыжей бородой на фоне белой накидки. Решить проблему еврейского народа, лишенного родины и самостоятельности, путем возрождения еврейской государственности, что откроет ворота Родины перед каждым евреем и сделает еврейский народ полноправной нацией в семье народов. Дофф и Карен молча сидели, держась за руки в столовой, и слушали слова, лившиеся из громкоговорителя. Во время Второй мировой войны еврейство Палестины полностью внесло свой вклад в общее дело борьбы. 29 ноября 1947 года Генеральная ассамблея ООН приняла решение о создании еврейского государства в Палестине. Это признание за еврейским народом права на воссоздание своего государства не может быть отменено. Это естественное право еврейского народа жить, как все народы, самостоятельно в своем суверенном государстве. Мы провозглашаем настоящим восстановление еврейского государства в Палестине, а именно государство Израиль. Китти Фремонт слышала, как у нее бьется сердце. Иордана улыбнулась. «Израильское государство откроет свои врата перед эмиграцией в интересах воссоединения рассеянного по миру народа. Будет заботиться о развитии ресурсов страны в интересах всех ее жителей. Будет зиждеться на основах свободы, мира и справедливости в свете идеалов израильских пророков. Осуществит полное общественное и политическое равноправие всех его граждан, без различия веры, расы и пола. обеспечит свободу вероисповедания, совести, образования и культурной жизни, будет охранять святые места всех религий и будет хранить верность принципам Хартии ООН. В разгар кровавого нападения на нас, продолжающегося уже месяцы, мы обращаемся к сынам арабского народа, живущим в государстве Израиль, с призывом сохранить мир и принять участие в строительстве государства на основах полного гражданского равноправия и соответствующего представительства во всех наших учреждениях. Мы протягиваем руку мира всем соседним государствам и их народам и предлагаем им добрососедские отношения, взаимопомощь и сотрудничество. С глубокой верой в провидение мы подписываем эту декларацию на сессии Временного государственного совета на родной земле в городе Тель-Авиве в канун субботы 14 мая 1948 года. По истечении 2000 лет государство Израиль возродилось к новой жизни. Спустя несколько часов Соединенные Штаты Америки через своего президента Гарри Трумэна первые среди государств мира признали государство Израиль, но пока восторженные массы народа плясали хору на улицах Тель-Авива, египетские бомбардировщики брали курс на город с целью уничтожить его, и армии арабских государств двинулись к границам новорожденного государства.